Вот один из самых приемлемых способов, которых не найдете ни в одной поваренной книге. Взять столовую ложку бензину, взять чистенькую тряпочку, взять свои брюки и сюртук, почистить их, накрыть сверху шляпой, пойти к знакомым, которые еще не читали моих советов, норовить попасть к обеду. Будете есть куриный бульон, пирожки, отварную лососину, соус тартар, жареных цыплят, салат, спаржу, суфле яблочное, кофе, вина, водки, ликеры. Правда вкусно? Как сэкономить на чаевых? На первый день праздника, едва вы откроете сонные глаза, как вам нагрянет вереница поздравителей с недвусмысленным выражением, начертанным на лице кистью великого мастера: «Дай, собака, на чай!» Придут три дворника, швейцар, трубочист, приказчик из бакалейной лавки, человек, который в прошлом году выводил у вас тараканов, почтальон, шофер, переехавший вашу тетку, и известный или неизвестный, которого вы на страстной неделе били в бильярдный кием, ловец бродячих собак. Как же с ними со всеми устроиться наиболее прилично и экономно? Существует до сих пор только два способа, наиболее практичных и радикальных. А. Уехать перед праздником в Аргентину. Б. Заболеть сыпным тифом. В этом случае ничего другого для вас придумать не могу. Искусство рассказывать анекдоты. Истинно светские люди могут иметь успех в обществе и свете, помимо всех других качеств, только в двух случаях. Или когда они хорошо рассказывают анекдоты, или когда они анекдотов совсем не рассказывают. Насколько хороший анекдотист пользуется шумным заслуженным успехом, насколько общество фигурально носит его на руках, настолько же плохой, бездарный претендент на анекдотский престол видит кругом плохо скрытое отвращение и тоску, настолько общество, выражаясь фигурально, топчет его ногами. Существует старинное распределение рассказчиков анекдотов на четыре категории. Первое. Когда рассказчик сохраняет серьезное выражение лица, а слушатели покатываются со смеху. Второе. Когда смеется и сам рассказчик, и слушатели. Третье. Когда рассказчик за животик держится от смеху, а слушатели, свесив голову, угрюмо молчат. Четвертое. Когда слушатели, вооружившись стульями и винными бутылками, хлопотливо бьют рассказчика. Вот те поистине ужасные последствия, которые могут обрушиться на голову плохого рассказчика. В американской газетной хронике штат Иллинойс был по этому поводу рассказан поистине леденящий душу факт. Компания вакеросов, выслушав подряд 7 отвратительных тягучих анекдотов, так освирепела, что схватила рассказчика, облила его керосином и подожгла, выплясывая вокруг него веселый джиг. Потом обгоревшего неудачника вакеросы купали в реке, а потом, зацепив за шею веревкой, долго волочили при свете факелов по городским улицам, и разбуженные шумом матери поднимали с постели к своих детей и подносили их к окнам со словами: «Глядите, детки, вот вам пример, никогда не рассказывайте глупых старых тягучих анекдотов, а то и с вами будет то же, что с этим куском жареного мокрого мяса». И наоборот. Пишущий эти строки знал одного молодого человека, ничем особенно не отличавшегося, кроме искусства замечательно рассказывать анекдоты, смотри первую категорию рассказчиков. И что же? Все женщины города ласкали и целовали его. Мужчины угощали водкой и папиросами лучших фабрик, а начальство повышало его по службе, так как в 1923 году повышался доллар в Германии. Однажды, рассказывая в поезде какой-то уморительный анекдот, он свалился с площадки вагона под колеса, и ему отрезало обе ноги, за что железная дорога уплатила счастливчику огромную премию, и он прожил свой век в богатстве и роскоши, окруженной любовью и почитанием современников. Всякий рассказчик